Тратак. Выполняя тратак, вы должны непрерывно глядеть, не мигая, в течение 30-40 минут. Глядение в зеркало – это одна из форм тратака, древней йогической техники фиксированного глядения. Другой мощный вид тратака – глядеть на фотографию своего гуру или на фотографию духовного учителя, с которым вы чувствуете глубокое родство. Фотографии должны изображать лицо полностью, и глаза учителя должны смотреть прямо вперед. Установите фотографию приблизительно на расстоянии длины руки от себя, так чтобы глаза учителя были на одном уровне с вашими. Зафиксируйте свой взгляд на глаза гуру или на пространстве между его глазами. Так же, как и глядение в зеркало, это упражнение должно выполняться в течение 30-40 минут ежедневно, минимум 21 день. Тратак можно также практиковать и с другим человеком. Каждый глядит в глаза другого от 30 до 40 минут. Если второй человек ваш любовник или лицо, которому у вас сильные чувства, положительные или отрицательные, вы прибавите новые измерения к вашим занятиям. Опять же, полезно делать это ежедневно с одним и тем же человеком в течение, по крайней мере, 21 дня. Все ваше сознание должно собраться в глазах. Вы должны стать глазами. Забудьте все, забудьте остальное тело. Будьте только глазами и глядите непрерывно, не мигая. Когда все ваше сознание соберется в глазах, ваше напряжение достигнет предела, переломного момента. Глаза – наиболее тонкая ваша часть, поэтому они могут напрячься больше, чем любая другая часть. И когда напряжены глаза, напряженным станет весь ум. Когда вы стали глазами, и глаза достигли предельного напряжения, ум тоже достиг предельного напряжения. И когда вы падаете после этого перелома, вы падаете без усилий в бездну расслабления. Тратак создает один из наиболее высоких пиков напряжения, на которое способно сознание. Падение с этого пика само порождает его противоположность. Расслабление произойдет спонтанно. Когда вы занимаетесь тратаком, ваше мышление прекратится автоматически. Постепенно ваше сознание станет все больше концентрироваться в глазах. Вы будете просто созерцать. Думания не будет. Глаза не могут думать. Когда ваше сознание сконцентрировано в глазах, в уме не остается энергии для думания. Ума нет. Есть только глаза. Поэтому нет и мыслей. Будьте настороже, когда вашим глазам захочется мигнуть. Ум пытается вернуть энергию обратно к думанию. Он пытается отвлечь сознание от глаз обратно в ум. Вот почему здесь требуется постоянное глядение. Даже одно только движение глаз возвращает энергию уму. Поэтому не двигайте глазами совершенно. Ваш взгляд должен оставаться постоянно фиксированным. Когда вы глядите неподвижными глазами, ум также фиксирован. Ум движется вместе с глазами. Глаза – двери, принадлежащие уму внутри, но также и миру вовне. Если глаза совершенно неподвижны, ум тоже останавливается. Он не может двигаться. Эта техника начинает с глаз, потому что начинать с ума трудно. Трудно контролировать ум. Но глаза – вещи внешние, вы сможете их контролировать. Поэтому пусть ваш взгляд будет абсолютно фиксированным. Глядите, не мигая. Когда неподвижны ваши глаза, ваш ум тоже станет неподвижным.